хотелось встать и сказать этой ослиной морде все, что я о нем думаю. Что сам он пьяница и блюдолиз, что людей своих он не знает и вообще не дорос до занимаемой им должности. Но вместо этого я кивнул, мол, понятно, товарищ Пархоменко, все будет сделано. Павлик Морозов к вашим услугам. Готов доносить на отца родного товарища Меркулова хоть 24 часа в сутки. Недаром говорят, чужая душа потемки, и моя душа не была исключением. Ну, я чувствую, Саша, ты парень толковый. Мы сработаемся. Не скрывая удовлетворения от моего кивка, сказал Пархоменко. Я снова кивнул, как бы согласился, что правда, то правда. Я парень толковый. Пархоменко поудобнее уселся в своем кресле. Достал из-под крышки стола еще одно досье, довольно пухлое, не то что мое, тонюсенькое. На обложке было выведено «Меркулов К.Д.». Потом он подсунул мне длинный лист бумаги и, улыбнувшись улыбкой нелишенной ослиного шарма, сказал: «Ну, начнем, пожалуй, со вчерашнего дня». Черта, отделяющая ложь от правды, тонка, как паутинка, черт возьми. Как паутинка, которую плетет паук. Я написал начальнику следственной части Мосгорпрокуратуры, старшему советнику юстиции ТОВ Пархоменко Л.В. рапорт. В соответствии с вашим требованием о незамедлительном оповещении вас лично о всех действиях нашей бригады по расследованию убийства Ракитина и Куприяновой, сообщаю о ниже следующем. Вчера, то есть 21 ноября сего года, оперативной группой МУРа, входящей в нашу бригаду, арестовано несколько особо опасных преступников, а именно Лукашевич, Фролов и Казаков. Последний имеет тяжелое огнестрельное ранение в голову. Кроме того, в ДПЗ содержится под стражей подозреваемый Волин. Принадлежащий ему значок «Мастер спорта» был обнаружен в Сокольниках на месте убийства Ракитина. Вчера я отдыхал, был занят личными делами и с товарищем Меркуловым не общался. Всему стажер турецкий А.Б. После этого я перевернул лист и протянул его через стол начальнику следственной части. Мы молчали. Он читал мое донесение. От моей напряженности не осталось и следа. Я смотрел в окно на котлован. Тут к весне должен вырасти еще один корпус Мосгорпрокуратуры. «Отлично, отлично», — сказал Пархоменко и задумался. Вероятно, взвешивал, сколько в моем донесении правды, а сколько вранья. «А вопросы ко мне есть?» «Ну, все ясненько, Леонид Васильевич», — ответил я. «А у вас ко мне есть вопросы?» «Пока нет», — иронически улыбнулся он, обнажив вперемешку черные прокуренные и золотые зубы. «Отлично», — в свою очередь сказал я. Пархоменко нахмурился, приобрел обычный чиновничий серьезный вид. «Тогда вы свободны, товарищ Турецкий». Он перевел взгляд на часы. «Уже 10. Идите работать». «Да». «Я там вам с Меркуловым подкинул несколько дел, так что возьмите себе любое на выбор, ну, хотя бы о краже антиквариата, оно простенькое, и постарайтесь закончить его самостоятельно. При аттестации это зачтется». Идя к себе на третий этаж, я подумал, пришел ли уже Меркулов. Мне очень не терпелось сообщить ему немедленно о том, как меня завербовал Пархоменко. Но шеф запаздывал. Я сидел в меркуловском кабинете и читал распоряжение Пархоменко, поскольку его ЦУ, ценное указание, касался меня секретно. Следователю по особо важным делам прокуратуры города Москвы, советнику юстиции Меркулову К.Д. Письменное указание. В порядке статьи 29 закона о прокуратуре. В связи с тем, что следователь по особо важным делам Барков по личному указанию генерального прокурора откомандирован в прокуратуру Союза для расследования дела о злоупотреблениях в центральном аппарате МВД СССР. Все следственные дела, находившиеся в его производстве, по распоряжению прокурора города Москвы товарища Малькова, передаются вам. В производстве отдельных следственных действий активнее используйте вашего стажера Александра Турецкого, поручив ему самостоятельное окончание дела о краже коллекции у гражданки Саясерка.